Глава 14. Учитель великих. Так уж получилось, что фамилия врача Федора Иноземцева известна гораздо меньше, чем имена тех, кто были его учениками – Сеченова, Склифосовского, Захарьина, Филатова. Нешуточное влияние Иноземцева испытал и сам Боткин. Федор Иванович Иноземцев родился 12 февраля 1802 года в одной из деревень Калужской губернии. Судьба его отца в точности повторяет судьбу героя знаменитого стихотворения Лермонтова «Мцыри». Во время очередной русско-турецкой войны граф Бутурлин вывез с Кавказа чем-то приглянувшегося ему мальчика. Кем был мальчик, персиянином, турком или сыном кавказского горца, так и останется неизвестным. Отец умер, когда Федору было 12 лет. А о матери нам вообще ничего не известно. Сам Иноземцев не рассказывал о ней никогда и ничего. Видя, что мальчик растет умным и сообразительным, с ним стал заниматься священник местной церкви. Учил чтению, письму, началом закона Божьего. Образование Федор продолжал в Харькове, сначала в уездном училище, потом казенно-коштным учеником губернской гимназии, где учитель Черняев, позднее известный ученый, привил мальчику любовь к естествознанию, особенно к ботанике. В 1819 году Иноземцев поступил в Императорский Харьковский университет. Учеба не пошла. Дело в том, что собственными средствами Иноземцев не располагал. Стал опять-таки казенно-коштным. А тем, кто учился на казенный счет, порой приходилось выбирать будущую профессию не по собственному желанию, а по воле начальства. Иноземцева, уже прочно собиравшегося связать жизнь с медициной, определили на факультет словесности, который он ни малейшей тяги не испытывал. А потому лекциями и семинарами откровенно пренебрегал и в результате был исключен с третьего курса за шалости. Однако в 1826 году ему удалось восстановиться в университете, поступив как раз на медицинский факультет. Вот там он учился весьма успешно, без прогулов и шалостей. Большая заслуга в этом одного из профессоров Еллинского, отличавшего способного ученика. Уже на втором курсе Иноземцев штудирует лекции, предназначенные для третьего и четвертого курсов, чему Еллинский не только не перечит, наоборот, поощряет. На третьем курсе Иноземцеву доверили провести самостоятельную операцию, ампутацию голени, а там и еще несколько других. Тут как раз и появился знаменитый указ Николая I, о котором я уже писал, о создании в Дерпте профессорского института для прирожденных русских. Успешно сдав экзамены, в Дерпт отправился и Иноземцев. Там он прожил 4 года в одной комнате с Пироговым, но дружбы между двумя будущими корифеями медицины не возникло, скорее уж наоборот. Пирогов вспоминал впоследствии: «Наши лета, взгляды, вкусы занятия, отношения к товарищам, профессорам и другим лицам были так различны, что кроме одного помещения и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общего». По правде говоря, со стороны Пирогова дело было еще и в банальной зависти, в чем он откровенно признался в своих дневниках, хотя и называл ее скверным чувством. Пирогов еще ровным счетом ничего не сделал в медицине, а Иноземцев, ученик знаменитого Еллинского, уже провел самостоятельные операции. Пирогов сам писал: «Он был несравненно опытнее меня и более, чем я приготовлен». Имело место и то, что сегодня мы назвали бы психологической несовместимостью. Очень уж разные были люди. Пирогов, замкнутый, в чем-то даже нелюдимый, практически все время отдавал штудированию научных трудов. Иноземцев — полная противоположность. Весельчак, душа компании, элементарно мешал Пирогову заниматься, собирая в их общей комнате развеселые вечеринки. Приходили, как на подбор, будущие знаменитости, ставшие впоследствии профессорами Московского университета: правовед Редкий, физиолог Филомофицкий, филолог и историк Крюков, терапевт Сокольский, политэконом и статистик Чевелев. Часто захаживали Владимир Даль, друг Иноземцева и Пушкина, поэт Языков. Водки не было, но веселая компания долго гоняла чаи, дымила табаком, как три паровоза, за карточной игрой засиживалась за полночь. Пирогову приходилось нелегко. К тому же он табачного дыма на дух не переносил, как тогда, так и всю оставшуюся жизнь. Как и Пирогов, Иноземцев, хотя и отдавал должное этим вечеринкам, Учился серьезно, усиленно занимался физиологией, патологией, фармацией и, конечно, анатомией и хирургией. Прочитав несколько пробных лекций, он защитил в Дерпте докторскую диссертацию и 2 года стажировался в Европе у лучших тогдашних европейских хирургов – Грефе, Руста, Диффенбаха. Правда, иноземцева поразило одно – эти светила хирургии не знали и знать не хотели анатомии. На их операциях ассистировали специально приглашенные хирурги. Вернувшись в 1835 году в Россию, иноземцев читает в Академии наук лекцию «Обзор операций, назначаемых в каменной болезни». Предполагается, что он получит кафедру в родном Харьковском университете. Однако произошло событие, из-за которого и сегодня порой ломают копья историки медицины. Пирогов, имевший к тому времени самые блестящие характеристики и серьезные научные работы, отмеченные, как мы помним, 2 золотыми медалями, настоятельно высказывал желание получить в Московском университете кафедру медицины. Однако на кафедру эту был направлен не он, а иноземцев. Сразу пошли сплетни о каких-то интригах, в том числе со стороны самого иноземцева, иногда всплывающие сегодня. Меж тем сохранилось множество свидетельств того, что иноземцев всегда радовался успехам дерптского однокашника и гордился им. Дело в другом. Попечитель медицинского института Московского университета граф Строганов нисколько не сомневался в талантах Пирогова, но его смущала молодость набирающего известность хирурга. Пирогову еще не исполнилось и 25 лет, и Строганов полагал, что молодому человеку трудно будет завоевать должный авторитет у своих студентов в большинстве ровесников Пирогова. 33-летний иноземцев, тоже обладатель прекрасных характеристик, выглядел как-то солиднее, что ли. К тому же пронесся слух о смерти Пирогова и в самом деле слегшего тогда в Ревеле с тяжелой формой тифа, так что кафедра досталась иноземцеву. Весной 1839 года он с высочайшего соизволения государя-императора был отправлен за границу для узнавания современных усовершенствований по части практической хирургии с сохранением жалования. Совершенствовался иноземцев в университетах Германии, Франции, Италии, а, вернувшись в 1840 году, по поручению министра народного просвещения обозревал сравнительно с иностранными заведениями госпитали и учебные заведения в Санкт-Петербурге и по итогам составил целый трактат по совершенствованию высшего отечественного медицинского образования. Не в последнюю очередь, благодаря этому труду, в медицинском институте открылись факультетские и госпитальные клиники. Газета «Московские губернские ведомости» писала: «По общему признанию всех обозревавших подобные учреждения на Западе, факультетские клиники превосходят их и удобством помещения, и богатством пособий». Иноземцев поставил перед собой цель – образовать как можно более научно-практических врачей. Разработал методы исследования разных болезней, их лечения и профилактики. Его студенты уже к 3-му курсу осваивали амбулаторный прием больных, в целях тренировки наблюдательности вели подробные дневники, то есть истории болезни, умели накладывать повязки, ставить припарки, применять мази, а к 5-му курсу уже самостоятельно оперировали. Именно иноземцев 1 февраля 1847 года впервые в России применил при операции эфирный наркоз за неделю, по другим свидетельствам, за 2 до Пирогова. Вместе со своим однокашником по Дерпту, ставшим уже профессором Филомафицким, и его учениками, иноземцев немало сделал для изучения действия наркоза, был членом комитета по вновь открытому способу проведения безболей хирургических операций. Подобно многим, он занимался и частной практикой. Среди его пациентов Гоголь, Грановский, Тургенев, Языков, Щепкин, Хомяков, немало представителей высшей аристократии. Однако Федор Иванович принимал и лечил не только знать знаменитостей и богачей. Погодин вспоминал: «Московские обыватели обязаны ему благодарностью за то, что в течение 25 лет в его доме до 50 человек бедных ежегодно людей получали безвозмездно советы, лекарства, консилиумы и даже содержание». Летом, несмотря ни на какую погоду, приезжал он из Сокольников всякий день, чтобы служить этому доброму делу, Каждому из нас случалось часто посылать к нему бедняков с записками. Иноземцев активно участвовал в работе Медицинского совета Министерства внутренних дел, в то время занимавшегося самыми разными вопросами государственного устройства. Многих комитетов и комиссий, стал инициатором съезда русских врачей и естествоиспытателей, на свои средства основал медицинскую газету 20 лет с 1858 по 1878, служившую рупором русского врачебного сословия. Еще одно выдающееся его достижение – основание в Москве общества русских врачей. Когда Александр II высочайше утвердил устав, пост председателя предложили Иноземцеву, но он отказался в пользу профессора Соколова и безвозмездно передал обществу медицинскую газету, свою богатую библиотеку и обширный хирургический инструментарий. Именно он распознал в студенте Иване Сеченове будущее мировое светило физиологии и рекомендовал его для подготовки к занятию профессорской должности на медицинском факультете Московского университета. Великим врачом он так и не стал, но остался в истории медицины как учитель великих. Его ученики Сеченов, Бабухин, Захарьин, Склифосовский, Боткин, Филатов и многие другие смело, можно сказать, сотворили золотой век русской медицины, апогеем которого стало возведение знаменитого клинического городка на Девичьем поле. Скончался Федор Иванович Иноземцев 6 августа 1869 года и был погребен на известном некогда кладбище Донского монастыря, о котором потом напишет великолепную песню один из самых известных бардов нашего времени Александр Городницкий. Скромный памятник Иноземцеву так и стоит до сих пор со сбитым крестом и неверно указанной датой рождения.